тебя под окошком по весне тает словно в ладошках, а любовь почему-то не тает и тоскует девчонка о нем. Он ушел, затушив сигарету, словно сон. Ты восприняла это, злая боль след на сердце оставит, разгораясь горячим огнем. Прощай, и на душе полынь трава. Наверное, ты была права, когда сказала, что тебя не любит, любит, любит. Прощай, уносит вдаль твои мечты. Зачем его так любишь ты? Ведь губ твоих тепло он позабудет, позабудет. Песня прогони, ведь ни место, ни место для него. В твоем сердце осталось, что тоскуешь, девчонка, о нем. Он ушел, не вернется обратно, стало все ясным и непонятным, и любовь лишь бумагой помятой догорает горячим огнем. Прощай, и на душе полынь трава. Наверное, ты была права, когда сказала, что тебя не любит, любит, любит. Прощай, уносит вдаль твои мечты. Зачем его так любишь ты? Ведь губ твоих тепло он позабудет, позабудет. Прощай, и на душе полынь.